«Вашингтон», — сказал МакМёрфи. Он глубоко вздохнул, шагнул к санитару и оттолкнул его от Джорджа. «Все, Вашингтон, все!» Мы услышали в голосе МакМёрфи беспомощное отчаяние загнанного человека. «МакМёрфи, ты заставляешь меня обороняться!» «Заставляет?» — дружки кивнули. Он аккуратно положил тюбик на скамейку возле Джорджа и, размахнувшись оттуда же, неожиданно ударил МакМёрфи по скуле. МакМёрфи чуть не упал. Удар отбросил его к цепочке голых, они его поймали и толкнули обратно навстречу улыбающемуся грифельному лицу. Только получив второй удар в шею, он примирился с мыслью, что это все-таки началось, и не остается ничего другого, как действовать. Он перехватил руку, снова метнувшуюся к нему, как черная змея, поймал запястье и потряс головой, чтобы прочистить мозги. Так они качались секунду-другую, пыхтя вместе с пыхтящим стоком. Потом МакМёрфи оттолкнул санитара, принял низкую стойку, поднял широкие плечи, чтобы защитить подбородок, и, прикрыв кулаками виски, пошел кругом санитара. И ровная молчаливая цепочка голых людей превратилась в орущее кольцо. Тела и конечности сплелись в ограждении ринга. Черные руки стреляли в опущенную рыжую голову и бычью шею, высекали кровь изо лба и щек. Негр танцевал перед МакМёрфи. Он был выше, руки длиннее, чем красные толстые лапы МакМёрфи, удары резче. Он издали тесал МакМёрфи голову и плечи. МакМёрфи шел вперед тяжелым твердым шагом, опустив лицо и щурясь между татуированными кулаками, покуда не прижал санитара к кольцу голых людей и не въехал кулаком точно в середку белой крахмальной груди. Грифельное лицо дало розовую трещину. Язык, похожий на клубничное мороженое, пробежал по губам. Негр ушел нырком от танковой атаки МакМёрфи и успел ударить еще раза два, прежде чем татуированный кулак достал его снова. Рот открылся пошире, красная больная клякса. Плечи и голова у МакМёрфи были в красных пятнах, но он этого как будто не чувствовал. Он шел вперед, получая 10 ударов за один. Так они кружили по душевой, и санитар уже пыхтел, спотыкался и занят был по большей части тем, чтобы не попасть под эти красные кувалды. Больные кричали: «МакМёрфи, уложи его!» МакМёрфи действовал не спеша. От удара в плечо санитар развернулся и взглянул на дружков зрителей. «Уильямс, Уоррен, где же вы, гады?» Второй большой санитар раздвинул толпу и сзади обхватил МакМёрфи. МакМёрфи стряхнул его, как бык-обезьяну, но тот опять навалился. «Поэтому я поднял его и бросил в душ. Он был полон радиоламп, он весил килограммов 5, не больше». Маленький санитар поглядел налево, направо, повернулся и побежал к двери. Пока я смотрел на него, другой вышел из душа и взял меня борцовским захватом, просунул руки мне под мышки и сцепил на шее, и мне пришлось задом вбежать в душевую кабину, содануть его о кафель. А пока я лежал под душем и наблюдал, как МакМёрфи продолжает выбивать Вашингтону ребра, тот, что лежал подо мной с борцовским захватом, начал кусать меня за шею, и мне пришлось разорвать захват. Тогда он затих, и крахмал вымывался из его формы в пыхтящий сток. К тому времени, когда маленький санитар прибежал обратно с ремнями, наручниками, мокрыми простынями и еще 4 санитарами из буйного, все уже одевались, жали руку мне и МакМёрфи, говорили, что так им и надо, и какая замечательная была драка, и какая потрясающая победа. И продолжали так говорить, подбадривали нас и поддерживали, какая драка, какая победа, пока старшая сестра помогала санитарам из буйного надеть на нас мягкие кожаные наручники.